Глава третья. Кажется, на моем лице отразилась вся гамма чувств бурей, прошедших сквозь мое сознание. Предтеча рассмеялся своим неприятным, каркающим смехом и повел затекшей шеей. Когда-то, очень давно, меня звали длинным и ничего не скажущим твоему уху именем. Если попытаться перевести его на ваш язык, оно означало бы что-то вроде «тот, кто ищет истину». Мой народ ценил и уважал меня, но стоило мне отыскать ту самую истину на никчемной, никому неизвестной планетке на самом краю Вселенной, как звать меня стали тем, кто предал свой род. Мой народ не смог понять и принять величайшего открытия в истории Вселенной, и мне пришлось пойти на крайние меры. И тогда меня стали называть тем, кто открыл бездну. Ты же можешь звать меня Стратосом. Тебе этого будет достаточно. Пока мой мозг пытался осознать услышанное, предтеча облизнул бледным языком тонкие синеватые губы и продолжил. Эти глупцы не понимали, что мое открытие — единственный шанс возродить нашу угасающую цивилизацию и вернуть ей былое величие. Их закостенелый разум попросту не мог осознать всего масштаба новой силы. Они не оставили мне выбора, и я понял, что единственный вариант — убить их всех. И мне почти удалось. К сожалению, почти. Когда я практически достиг своей цели, меня вероломно предали и заманили в ловушку. Эти глупцы предпочли принести себя в жертву, чтобы остановить меня. Сотни лет я просидел в заточении, пытаясь найти способ выбраться из нее. И когда я практически отчаялся, мне удалось установить контакт с разумным. Но молодой Старк был слишком глуп, чтобы понять, что именно я ему предлагаю. И тогда мне очень удачно подвернулся ты. Умирающий, готовый на все ради спасения. Твое отчаяние было настолько велико, что я почувствовал его сквозь века и галактики. И вот ты здесь, а я на свободе. Ты освободил меня, и в награду за это я готов дать тебе величайший дар во Вселенной. Ты — тот, что зовет себя Дэймоном Старком. Готов ли ты принять его и занять место рядом со мной? Готов ли стать величайшим воителем Вселенной? Готов ли принять могущество и бессмертие? Реши сейчас, Дэймон. Но помни, что такое предложение делается всего один раз. «Дэймон?» — послышался дрожащий голос Корал. «Ты понимаешь, о чем он говорит?» Я лишь отмахнулся. Все время, что длился монолог предтечи, ошарашенное подсознание пыталось убедить меня в том, что это всего лишь страшный сон, что сейчас я проснусь в лагере, и мы пойдем сквозь город к таинственному кораблю предтеч, на котором нас ждет Эйрих, последняя надежда человечества. Вот только в отличие от трусливого подсознания, я прекрасно осознавал, что это не так, что на самом деле меня обвели вокруг пальца, заставив собственными руками открыть ящик Пандоры. Я искал помощи для человечества, а сам поставил его под еще большую угрозу, выпустив наружу то, что выпускать совсем не стоило. Твою мать, как же так-то, а? Понимаю, это сложно осознать. Предтеча снова засмеялся, сорвавшись на кашель. Особенно такому примитивному созданию, как ты. Но времени мало. Нас ждут величайшие свершения. Потому поторопись. Мне может наскучить ждать. «Величайший дар, говоришь, да?» Я, прищурившись, уставился на Стратоса, или как там его, «могущество и бессмертие?» «И место рядом со мной», — кивнул предтеча. «Соглашайся, и ты поведешь мои легионы в бой. Ты станешь величайшим воителем Вселенной. Ты...» «Повторяешься», — перебил я Стратоса. «Что?» — не понял тот. «Ты повторяешься, говорю». Я подсознательно пытался оттянуть неизбежное, прекрасно понимая, что это бессмысленно. Однако таков уж человек. Ничего не попишешь. «Ты дерзок», — покачал головой Стратос. «Впрочем, это не самое плохое качество для воина. Нужно только знать, когда лучше придержать длинный язык. Я постараюсь привить тебе это понимание». «В «В последний раз я тебя спрашиваю. Дэймон Старк, примкнешь ли ты к величайшему воинству известных и неизвестных миров или предпочтешь бесславную и позорную смерть? Скажи свое слово». «Мое слово?» Скосив взгляд, я увидел, что остальные члены отряда, поняв, к чему идет дело, понемногу рассредотачиваются вокруг. «Ты хочешь услышать мое слово?» Предтеча фыркнул и попытался что-то сказать, но я перебил его. «Я готов сказать свое слово, и оно будет звучать так. Пошел ты нахрен, Сратос!» Клинок духа прыгнул в ладонь, сверкнув чистым синим светом. Я активировал рывок и ринулся вперед. Если честно, я думал, это будет просто. Темный предтеча выглядел хилым, тщедушным доходягой, к тому же еще и проведшим в заточении последние несколько сотен лет. Однако ему удалось меня удивить, и удивление это едва не стало смертельным. Ставший вдруг очень твердым воздух ударил меня в лицо, и я почувствовал, что куда-то лечу. Спасло меня лишь то, что в последний момент, повинуясь какому-то шестому чувству, я врубил гравищит, который спас меня. Не выставь я защиту, и встречный удар размазал бы меня по стене. Зашипев от боли, я кувыркнулся в воздухе, приземлился на полусогнутые ноги и тут же ответил грави-волной. Не то чтоб я всерьез собирался навредить древнейшему на этой планете злу таким образом, но отвлечь его было нужно. Не дожидаясь результата, я переместился в сторону целой серии рывков, почувствовав, как размазываюсь в пространстве, взмыл в воздух и нанес в падении мощнейший грави-удар. Одновременно к Стратосу устремились сразу две огненные стрелы, череда фаерболов и огромная сосулька, сформированная Джулианом. Вот только ублюдочный предтеча оказался крепче, чем казался. Темная фигура окуталась темным пологом, поглотившим все боевые заклинания. И из-за пелены тьмы послышался каркающий смех. «Болван! Что ж, ты сам выбрал свою судьбу. Ты умрешь. Ты и те, кто пришел с тобой». Полок рассеялся, но Стратоса уже не было на старом месте. Запоздалая пулеметная очередь хлестнула воздух, ударила в колыбель и завизжала многочисленными рикошетами. Предтеча материализовался из воздуха позади нашего смыкающегося круга, схватил только начавшего разворот Торна за шею одной рукой, а вторую наложил раскрытой ладонью ему на лицо, резко дергая ее на себя. Послышался чудовищный вопль боли, и боец обмяк. А мне показалось, что от падающего тела отделился полупрозрачный силуэт. Силуэт отчаянно сопротивлялся, но его сил было недостаточно. Стратос снова расхохотался, а силуэт бессильно втянулся в ладонь одержимого. «Тварь!» — на отвлекшегося предтечу обрушился Эдмунд, однако клинок, который должен был разрубить долбанного эльфа от плеча до пояса, разрубил только воздух. Стратоса на этом месте уже не оказалось. «Слабаки! Жалкие вши!» — проскрипел отвратительный голос из ниоткуда. «Вы решили, что сможете совладать со мной? Со мной?» И в тот же момент Фина, держащая на кончиках пальцев фаербол, отлетела в сторону от чудовищного удара. Выкрикнув какое-то ругательство, я бросил все силы в рывок, равного которому еще не создавал, и, буквально телепортировавшись в другой конец зала, упал на колено над пытающейся подняться Финой, раскидывая над нами линзу гравитационного щита. Вовремя. Удар промял линзу, но щит устоял. Рыкнув Фине, чтобы она быстрее валила прочь, я резко вырубил защиту и, не ожидавший такого финта предтеча, по инерции завалился вперед, едва не нанизавшись на мой клинок. Однако нужно отдать ему должное. Ублюдок был дьявольски жив. Мой меч, вместо того, чтобы пробить впалую грудь, наткнулся на сочащийся тьмой клинок. Стратос извернулся, уводя лезвие в сторону, и атаковал сам. А вот это ты зря, дружок. Я парировал серию быстрых ударов и перешел в контратаку, и в этот же момент в спину Стратоса практически одновременно ударили огненная стрела и ледяное копье. Огонь достиг своей цели, предтеча взвыл и отшатнулся, а вот ледяное копье ублюдку удалось отбить своим клинком. При этом двигался Стратос настолько стремительно, что я прозевал момент для успешной атаки, провалившись в пустоту. А когда сумел, наконец, восстановить равновесие, одержимого уже рядом не было. Его не было вообще нигде. Дерьмо. Ох и шустрый ублюдок. И он еще рассказывал, что почти угас? Страшно представить, на что гребаный эльф способен, когда полон сил. «Где он?» Отряд замер. Стрелки водили стволами, на кончиках пальцев владеющих трепетали, готовые сорваться в любой момент заклинания. А вот Стратоса видно не было. Хотя он явно оставался где-то рядом. Но где? Инстинктивно я запустил сканирование и вздрогнул, будто провалившись на новый слой реальности, на котором внутри прозрачного шара парил Стратос. Выглядел предтеча хреновенько. Видимо, бой ему все же давался тяжело. Но к шару со всех сторон тянулись тонкие струйки тьмы, и я буквально физически ощутил, как с каждой секундой одержимый восстанавливает силы. «Но нет, дружок, так дело не пойдет». «Приготовились!» — рявкнул я, взвился в прыжке и вбил прямо в шар мощный электроразряд. «Плевать на маскировку, тут у нас вопрос выживания». Молния вонзилась в стену пузыря, тот лопнул, и Стратус выкрикнул что-то наверняка матерное, вываливаясь в привычную реальность. «Умри, тварь!» По темной фигуре ударили сразу несколько заклинаний. 5 или 6 фаерболов, огненная стрела, ледяное копье. Эдмунд добавил чем-то гравитационным, и предтеча издал вопль боли. В воздухе отчетливо потянуло паленым мясом, и я криво усмехнулся. «Что, сука, выкусил?» Однако я явно недооценил предтечу. Прошипев что-то гневное, он крутанулся вокруг своей оси и ударил в ответ, и выглядел его удар как начало Армагеддона. Десятки объятых пламенем сгустков тьмы разошлись по кругу, атакуя одновременно всех. Я пригнулся и выставил перед собой гравитационный щит. Точно такой же раскинул над собой Тия и добрым Эдмунд. Пространство перед Коралл вспыхнуло, формируя огненную стену вокруг нее самой, Фины, Алекса и Джулиана. А вот Дикхан оказался без защиты. Карлик как-то совсем пощенячий заскулил и бросился под защиту гравищита Эдмунда, но не успел. Один из сгустков тьмы ударил коротышку в спину и бросил его на пол. Одного взгляда хватило, чтобы понять, там спасать уже некого. Дикхан умер раньше, чем упал на пол. Ублюдочный Стратос убил коротышку. Зарычав от ярости, я активировал магнетизм, ухватил невидимыми сильными руками колыбель и сорвал ее с постамента. Крутнувшись вокруг себя, подобно метателю молота, ускоряющему свой снаряд, я разогнал капсулу и швырнул ее в Стратоса, добавив в бросок солидную порцию силы. Кажется, ублюдок не ожидал такого захода и попросту не успел защититься. Секунда, и невероятно эффективный в своем примитивизме удар достиг цели. Колыбель врезалась в тщедушное тело всей массой, и мне показалось, что я слышу треск ломающихся костей. Не дожидаясь, пока тело предтечи рухнет на пол, я взмыл под потолок отсека и обрушился вниз, нанося гравиудар такой силы, что корабль застонал рвущимся металлом. Тело Стратоса подбросило безвольной куклой, и я ударил еще раз, уже гравиволной. К моему удивлению, этот удар он парировал, хоть и не до конца. Предтечу мотнуло отдачей, я взмахнул клинком, активировал рывок, устремился вперед, чтобы нанести решающий удар, и врезался в стену. Проклятый ублюдок оказался выносливее, чем я думал. Отгородившись от меня прозрачной стеной, Стратос принялся выделывать непонятные пассы правой рукой. Я почувствовал, как в воздухе ощутимо потянуло тьмой и нахмурился. «Это еще что за фокусы?» «Было интересно поиграть с вами, ребятишки», — проскрежетал Стратос, продолжая свои манипуляции. «Но мне пора идти. Мое время слишком дорого, чтобы тратить его на такую мелочь. А вы пока позабавьтесь с моими зверушками». Стратос выглядел как побитая собака. Я был уверен, что еще пара ударов, и мы бы с ним закончили. Но предтеча старался держать марку. «Прощай, Дэймон. Уверен, ты сильно пожалеешь, что не принял мое предложение. Но сожаление будет недолгим». С этими словами Стратос щелкнул пальцами, и перед ним открылся клубящийся тьмой портал. «Счастливо оставаться!» — хохотнул предтеча и исчез. Портал за его спиной с громким хлопком закрылся, а я, наконец, обретя свободу, едва не пропахал носом пол. «Свалил, скотина!» «Так, стоп. А что он говорил о каких-то зверушках?» Где-то в отделении послышался вой, от которого волосы на загривке стали дыбом. Я обернулся и выругался. В противоположном конце зала клубился зыбким маревом тьмы еще один портал. И именно из него доносился тот самый вой, который я уже где-то слышал. «Твою мать!» «Все! Быстро!» — заорал я, срывая голос и сам не узнавая его интонации. «Уходим! Быстрее! Да быстрее же, мать вашу! Бросайте все и бежим нахрен! Скорее!» Вой раздался ближе. Корал встретилась со мной взглядом и побледнела. Ей тоже был знаком этот вой. Ублюдочный Стратос натравил на нас вестников смерти.